Фуджин кивнул. Мэй получила 11 талантливых детей, 40 миллионов риа и критически важную информацию, которая могла спасти жизни сотен ее союзников. Ее выгоды были слишком велики, и единственной платой было затраченное время. По сравнению с этим, Коноха получила не так уж много. Фуджин подумал, редко увидишь, чтобы Хирузин потерпел дипломатическое поражение. Полагаю, он хочет, чтобы повстанцы победили, и воспользовался этим как возможностью оказать им некоторую помощь. Это также должно создать добрую волю между двумя деревнями, когда Мэй победит в будущем, и может предоставить возможность заключить союз в следующей Великой войне. Учитывая, насколько хрупки связи между Коноха и Суной, это может дать Коноха больше пространства для маневра. В конце концов, Коноха больше не обладает той доминирующей силой, какой она обладала во время предыдущих Великих войн. Хаем, если подумать об этом с этой точки зрения, он не то чтобы потерпел поражение. В конце концов, 40 миллионов риа – это не так уж и много, а информация была бесполезна в наших руках, и дети изначально тоже принадлежали Кири. Так что получить трех способных джоунинов и потенциального союзника для следующей войны – это более чем достаточная выгода за такую малую цену. Тем не менее, интересно, предпринял бы Хирузин те же шаги, если бы знал, насколько силен будет Наруто во время следующей Великой войны, или что следующая война не будет вестись между деревнями. В отличие от Фуджина, Хирузин не знал, чего добьется будущее поколение. Хотя он надеялся на их будущее, ему приходилось делать свои расчеты исходя из ниндзя, которые были активны в данный момент, и он не знал, что следующая Великая война будет вестись между альянсом деревень Шиноби и Акацуки. Так что его расчеты были очень уместны. Пока они двигались, Нара Казуки спросил, «Вы принесли какое-нибудь средство передвижения?» Фуджин ответил, «Нет, вы принимали солдатские пилюли?» Казуки ответил, «Да, примерно день назад». Фуджин сказал, «Ладно, тогда просто бежим всю дорогу обратно в страну огня, отдохнем в патрульном лагере». Небрежный ответ Фуджина ошеломил Нара, он тихо пробормотал, «Бежать двое суток без передышки, замечательно». Макото и Тару посмеялись над его печалью. Что касается остальных, они уже привыкли к лени ниндзя клана Нара. Они быстро составили простой план о том, как путешествовать, каких мест избегать и как использовать свои сенсоры, чтобы избежать дальнейших столкновений. Группа путешествовала полдня без остановки и приблизилась к внешнему кольцу островов в стране воды. Как только они покинут его, они выйдут из зоны официально контролируемой Киригакури. Однако Макото что-то почувствовал. Он обратил внимание на небольшой остров справа от них. С острова поднимался дым. Он сказал, там происходит что-то ужасное. Словно смерть распространяется по всему острову. Его слова удивили остальных. Фуджин расширил свое чакровое поле и сказал, там нет ниндзя. Но я чувствую, как каждую минуту умирают множество людей. Ринджи рассказал, давайте проверим. Ниндзя Коноха изменили направление и вошли на остров. Они направились прямо к деревне на острове. Но как только они приблизились к ней, они замедлились. Глаза всех расширились. Сцена перед их глазами была прямиком из хоррор-истории. Дома в деревне были все повреждены. В некоторых были лишь трещины, другие обрушились. Однако это было не самое страшное зрелище. Вся деревня была окрашена кровью. Вспоротые тела усеивали улицы. Среди этих трупов были и те, кто еще не умер, но был уже очень близок к этому. Фуджин нахмурился. Он вошел в деревню и тихо спросил, кто это сделал. Ринджира вздохнула и сказал, вероятнее всего, это фракция Мизукаге. Более дюжины деревень и городов в стране воды были уничтожены ими подобным образом. В основном из-за подозрений в наличии среди жителей носителей особых родословных или если их деревня имела какие-либо связи с повстанцами. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье. Если фанфик наберет 1000 камней силы, бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочесть до 50 глав вперед. Спасибо Брэндону, Матиусу и Габриэлю за поддержку на Patreon. 331. Глава 328. Спасение. 331. Глава 328. Спасение. Слова Ринджира удивили команду Фуджина. В отличие от товарищей Ринджира, которые провели почти 4 месяца в стране воды, они не слышали о подобных зверствах, творящихся там. Узнать, что целая деревня совершает такие злодеяния против своих граждан, было шокирующим. Даже Фуджин, у которого были некоторые предположения относительно гражданской войны, был потрясен. Он подумал, неудивительно, что здесь происходит такое массовое восстание. Изначально я думал, что это просто противостояние кланов с Кекки Гинкой против обычных кланов. Но это просто возмутительно. Фуджин вздохнул и задался вопросом. Это дело рук каких-то безумцев из фракции Мизукаге, или Обито заставил Мизукаге совершать подобные зверства? Ринджи рассказал. Макото, проверь, кто из выживших еще жив и кого можно спасти. Исцели их. Фуджин возразил. Здесь только что был конфликт. Если мы задержимся, нас могут снова атаковать. Фуджин был против решения Ринджира. В конце концов, отряд Ринджира сам был захвачен не так давно, и, видя ужасающее состояние, он сомневался, что кто-либо из них сможет вернуться к нормальной жизни после пережитого. Ринджира покачал головой и сказал, «Ситуация другая. Если мы увидим приближающиеся корабли, то сбежим. Если нет, то спасем здесь столько людей, сколько сможем». Фуджин вздохнул и спросил, захотят ли они вообще жить после всего пережитого. Ринджир ответил, это не нам решать. Фуджин сказал, хорошо, я помогу Макото, но следи за уровнем своей чакры, Макото. Сбежать будет трудно, если ее мало. Макото кивнул. Группа немедленно принялась искать выживших. В деревне было около 450 человек, однако по прибытии в живых осталось лишь 60, и из этих 60 20 находились в очень критическом состоянии, спасти которых без сложного медицинского вмешательства было невозможно. Макото исцелял большинство из них, пока Фуджин занимался их внешними ранами. Среди выживших 24 человека потеряли одну или несколько конечностей. Лишь 16 были физически здоровы. Однако их психическое состояние было полностью расшатано. Впрочем, это не было удивительно. Они не только пережили чудовищную физическую боль, но и потеряли своих близких. А улицы все еще были залиты их кровью. Группа из Канахи провела на острове полдня. К счастью, никто не приплыл на остров. Усыпив всех с помощью гиндзюцу, Фуджин спросил, что вы собираетесь с ними делать? Оставлять их здесь было бы неразумно. Ринджира кивнул и ответил, да, травма слишком сильна. Я построю для них корабль, чтобы они смогли отплыть к ближайшим островам. Что касается того, выживут ли они, это их судьба. Фуджин кивнул. Хотя у Канахи дела шли хорошо, они больше не могли вмешиваться в этот вопрос. До сих пор ни одна другая страна не вмешивалась в гражданскую войну, разгоревшуюся в стране Воды. Но как только Канаха вмешается, оставшиеся три деревни также будут вынуждены вступить в конфликт. Это крайне усложнило бы ситуацию и могло бы привести к полномасштабной войне между пятью деревнями, с страной Воды в качестве поля битвы. Ночью ниндзя Канахи построили лодку, достаточно большую, чтобы вместить 40 человек. На следующий день они спросили, хотят ли люди остаться на острове или уехать. Зная, что силы Мизукаге могут вернуться, все решили эвакуироваться. Однако к Ринджира подошел один маленький мальчик, лет 6 на вид. Он был очень худым, с бледной кожей и белыми волосами. Он посмотрел Ринджира в глаза и спросил, «Вы можете научить меня быть ниндзя?» Его голос был на удивление спокойным и твердым. Ринджира наклонился до его уровня и с доброй улыбкой спросил, «Как тебя зовут, храброе дитя?» Малыш ответил, «Мое имя Кюшу Хайми». Ринджира спросил, «Хайми, почему ты хочешь стать ниндзя?» Фуджин заметил, как мальчик изо всех сил пытался сдержать свои эмоции. Он сжал кулаки и сказал, «Они заставили мою мать и сестру долго кричать от боли, прежде чем убить их. Я не хочу быть беспомощным, когда моим близким причиняют вред». Фуджин и другие ниндзя вздохнули, услышав его слова. Ринджира тоже вздохнул. Он сказал, «К сожалению, здесь произошло ужасное. Но чтобы стать способным ниндзя, тебе придется тренироваться невероятно усердно годами. Ты готов к этому?» Мальчик ответил, «Я буду тренироваться так усердно, как вы пожелаете». Ринджира мягко положил руку ему на голову и сказал, «Хорошо, я обучу тебя быть ниндзя». Он посмотрел на выживших и спросил, «Кто-нибудь из твоих родственников остался жив?» Мальчик покачал головой. Подошел старик и сказал, «Хайми никогда особо ни с кем не разговаривал, но он был очень близок со своей матерью и сестрой. Пожалуйста, позаботьтесь о нем и увезите его из этой страны». Люди уже знали, что Ринджира и остальные были из Канахи. Они хотели эвакуироваться в страну огня, но Ринджира отклонил их просьбу, поскольку не мог гарантировать их безопасность. Ринджи рассказал: «Хорошо, я позабочусь о нем». В то же время он подумал: «Чакра мальчика немного темная, возможно, он станет экспертом в инь-высвобождении». Ниндзя Канахи наблюдали, как выжившие отплывают на лодке. Когда они скрылись из виду, группа снова отправилась бегом к стране огня. Ринджи нес Хайми, пока они бежали по морю. Видеть, как люди бегают по воде, для Хайми было в новинку. Однако, несмотря на свой юный возраст, он, похоже, не проявлял к этому интереса. Его разум все еще был поглощен тем, что произошло с его семьей. Из-за остановки отряду Ринджира пришлось принять еще по одной солдатской пилюле, чтобы продолжить движение. Проделав путь длиной более суток, группа наконец достигла берегов страны огня. Группа сделала привал в патрульном лагере, прежде чем продолжить путь в Канаху. В это время Фуджин немного пообщался с Хайми. Хотя малыш был вежлив, он не отличался особой разговорчивостью. Фуджин подумал: набирать талантливых детей не из деревни. Это создает угрозу того, что юных ниндзя могут использовать как шпионов вражеские деревни. Даже если это не так, лояльность таких ниндзя тоже может быть под вопросом. Но, полагаю, Хирузин даже не задумывается над этим вопросом. Воля огня, какой удобный инструмент. Эх, надеюсь, я смогу придумать что-то достаточно хорошее, чтобы повлиять на нескольких человек. Иначе единственным выходом будет проклятая печать. Несколько часов спустя группа достигла Канахи и прибыла в кабинет Хирузина. Хирузин посмотрел на Ринджира и сказал: «Приятно видеть вас всех целыми и невредимыми». В то же время он многозначительно посмотрел на Фуджина и подумал: чтобы они вернулись так быстро, Фуджин, должно быть, использовал своих призывных существ для полета. Отправить его было правильным решением. Ринджира кивнул и ответил: «Спасибо. К сожалению, наша миссия была прервана». Хирузин посмотрел на Хайми и спросил: «Так кто этот юный друг?» Ринджира вздохнул и сказал: «На обратном пути мы столкнулись с деревней в стране воды, которая была уничтожена ниндзя Киригакури из фракции Мизукаге. Мы спасли и исцелили нескольких выживших. Кюшу Хайми был одним из них. Он хочет стать ниндзя, поэтому я привел его с собой». Хирузин внимательно наблюдал за мальчиком. С улыбкой он сказал: «Хорошо, мы хорошо позаботимся о тебе, Хайми. Я возлагаю на тебя большие надежды». Он посмотрел на Ринджира и спросил: «Мне организовать для него жилье, или ты возьмешь его в поместье клана Синджу?» Ринджира посмотрел на Хайми. Хайми тоже посмотрел на него в ответ, полными надежды глазами. Ринджира сказал: «Я организую для него жилье в поместье клана Синджу». Хирузин не был удивлен. За последние несколько десятилетий, особенно с начала Второй Великой Войны Ниндзя, клан Синджу часто принимал сирот. Хирузин кивнул и сказал: «Хорошо, тогда я оставлю это на твое усмотрение». Он доброжелательно сказал Хайми: «Хайми, ты можешь подождать немного за дверью, нам нужно кое-что обсудить». Хайми послушно ответил: «Могу». Он вышел из комнаты. Хирузин спросил: «Ну, как прошла миссия?» Фуджин ответил: «Прошла хорошо. У меня было небольшое столкновение с Мэй, но до конфликта не дошло. Поскольку все прошло гладко, я вызвал у нее некоторое любопытство и передал ей свиток. Она была благодарна и сказала, что теперь она наша должница». Хирузин кивнул и сказал: «Хорошо, эту миссию можно считать полным успехом. Хотя твоя миссия была сокращена вдвое, ее тоже можно считать успешной, Ринджира. Детей, которых ты прислал, я уже определил в академию». Ринджира кивнул. Они обсудили еще некоторые детали. Наконец, Ринджира сказал: «Мне понадобится немного свободного времени. Я давно не был дома». Хирузин кивнул и ответил: «Можете идти. Отправь мне отчет о миссии позже». Группа покинула кабинет. Ринджира посмотрел на Фуджина и сказал: «Встретимся завтра в полдень в Якини Кусхакой. Давно мы не собирались вместе». Фуджин ответил: «Да, давно». «Хорошо, я ему позвоню». Ринджира кивнул. Он взял Хайми с собой, и группа разошлась. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Келеври за поддержку на Patreon. 332. Глава 329. Встреча. 332. Глава 329. Встреча. Ринджира отвез Хайми к себе домой и познакомил с семьей. Его жена и дети радушно приняли Хайми, помогая ему почувствовать себя как дома, пока сам Риджира занимался устройством его проживания в поместье клана Синджу. После всех приготовлений Риджира отвел Хайми в отдел сбора информации и допросов, где Хайми усыпили с помощью гендзюцу, а власти провели тщательный досмотр. Они проверили его тело на наличие возможных печатей. Убедившись, что их нет, они позвали ниндзя клана Яманака, чтобы тот прочитал его воспоминания. И снова он был признан чистым. Подтвердилось, что он не шпион. После этого Ибики позволил Риджира забрать его. Эта процедура не была разработана специально для Хайми. Все 35 детей, которых Риджира отправил до него, прошли через то же самое. Разумеется, никто из детей этого не помнил. На следующий день после обеда Фуджин зашел в Якинику. Он услышал: «Фуджин, сюда». Фуджин повернул голову в сторону голоса и увидел Хака. Он подошел к нему и сказал: «Давно не виделись». Фуджин заходил в дом Хака накануне. К сожалению, того не было дома, поэтому он просто оставил для него сообщение и ушел. Хака ответил: «Ага, больше года прошло с нашей последней встречи. Время летит так быстро. Похоже, жизнь в Анбу очень насыщенная». Фуджин кивнул и сказал: «Ага, некоторые миссии требуют, чтобы я пропадал на месяцы». Он вздохнул и добавил: «И почему-то Хокаге сама, кажется, любит давать мне очень много миссий. Тебе повезло, что ты не в этом». Хака кивнул и ответил: «Ага, это дает мне много времени для тренировок». Фуджин усмехнулся и подразнил: «Так почему ты все еще не джонин?» Хака сразу же паник. Он сказал подавленным тоном: «Хокаге сама очень строг, когда дело доходит до повышений. Я уже могу сражаться с джонинами из других крупных деревень и даже в своем клане, но он повысил меня только до особого джонина. Отец сказал, что мне, вероятно, потребуется еще пара лет, чтобы быть официально повышенным до ранга джонина». Он посмотрел на Фуджина и спросил: «А ты как, помнишь обещание, которое мы дали 2,5 года назад? У тебя осталось всего 6 месяцев. Фуджин ответил: «Меня повысили до капитана Анбу несколько месяцев назад. Этот ранг эквивалентен джонину. Я стану джонином, когда уйду в отставку». Хака быстро уловил информацию. Он спросил: «Ты планируешь уйти из Анбу?» Фуджин кивнул и ответил: «У меня не так много времени для тренировок, но в Анбу у меня еще есть дела. Они должны быть завершены примерно через 6-8 месяцев». Хака ответил: «Хорошо, тогда давай посоревнуемся, когда закончишь свои дела». На его лице появилась ухмылка, когда он сказал: «Не могу дождаться, чтобы снова сразиться с тобой. Вы двое только и думаете о драках». Фуджин и Хака повернули головы и увидели приближающегося Риджира. Фуджин усмехнулся и ответил: «Ну, мы можем делать только то, чему нас научил наш сенсей». Хака кивнул: «Ага, не стесняйся винить нашего сенсея». Оба посмеялись над Риджира. Риджира вздохнул, наблюдая за их выходками, и присоединился к столу. Прошло чуть больше 3 лет с тех пор, как Фуджин и Хака были генинами под его началом. Однако теперь Хака был особым джонином, а Фуджин – капитаном Анбу. С точки зрения силы Хака находился на уровне джонина, в то время как Фуджин был так же силен, как Риджира. Хотя Фуджину не хватало общих способностей и опыта, в плане скорости и смертоносности он уже превзошел Риджира. В бою Риджира нужно было бы быть очень осторожным против Фуджина. Риджира очень гордился своими учениками. Однако он не мог не подумать: как жаль, что Мейка погибла в заварушке с Учиха. Она тоже была бы на уровне джонина, если бы осталась жива. Официант принес им мясо, пока все трое обменивались новостями и опытом. Конечно, никто не говорил о миссиях, которые нужно было держать в секрете. Так что Хака и Риджира не знали о выходках Фуджина в стране ветра и его битве против Раши. Пообедав и поговорив пару часов, Риджира спросил Фуджина: «Так как ты так быстро добрался до страны воды?» Фуджин ответил: «Я заключил контракт призыва. Мои призывы могут летать довольно быстро». Хака удивился. Он сказал: «Призывы, которые могут летать с тобой, это очень редко. Поздравляю, Фуджин». Риджира добавил: «Нет, призывы, которые могут перевозить 4 и, вероятно, летать вдвое быстрее почтовых птиц. Это еще более впечатляюще». Хака был удивлен. «Настолько хорошо? Стой!» Он прищурился и уставился на Фуджина. Фуджин понял его мысли и усмехнулся. Хака вздохнул и выругался: «Черт, с тобой и так раздражает сражаться, когда ты все время убегаешь. Последние 2 года я разрабатывал стратегии, чтобы противостоять твоему стилю боя. Но теперь ты умеешь летать? Как? Черт возьми, я должен с тобой драться, Если ты будешь летать и постоянно атаковать сверху, Фуджин не ответил и лишь ухмыльнулся. Хака не знал, что его призывы прекрасно владели чакрой ветра и были столь же смертоносны, как он сам, если дзюцу вакуума не учитывать. Хака вздохнул и сказал: «Никаких призывов и никакого бегства или пряток во время нашей битвы. Стой, никаких клонов тоже». Фуджин наклонил голову и спросил: «Ты собираешься говорить это своему врагу?» Хака ответил: «Это спарринг, это другое». Риджира усмехнулся и сказал: «Столько разговоров о спарринге. Хотите ли вы двое сразиться со мной?» Оба, Фуджин и Хака, посмотрели на него. Хака ответил: «Сенсей, я знаю, что ты мог одолеть троих из нас одновременно, когда мы были генинами. Но ты думаешь, что сможешь одолеть нас двоих одновременно и сейчас?» За последние несколько лет тайдзюцу Хака значительно улучшилось. В нем не было изъянов, и он был уверен в своих силах, когда дело доходило до противостояния Риджира в тайдзюцу. С Фуджином, поддерживающим его с помощью ниндзюцу, он не думал, что Риджира придется легко против них. Риджира пожал плечами и сказал: «В спарринге не обязательно побеждать». Фуджин сказал неуверенным тоном: «Спарринги. Я не очень горю желанием часто спарринговать сейчас». Слова Фуджина удивили Риджира и Хака. Хака спросил: «Почему?» Фуджин ответил: «В последний раз, когда я спарринговал со своей командой, мне было трудно контролировать себя. Миссии Ванбу отточили мои убийственные инстинкты до предела. Мне становится трудно контролировать себя, когда я вижу уязвимости. И это очень опасно, учитывая, что я в основном использую дзюцу ветра. Одна неудачная атака может привести к смерти друга». Слова Фуджина удивили Хака. В отличие от Фуджина, Хака отправлялся на миссии, которые были подобраны с учетом его развития. У клана Хьюга была надлежащая система для всех, кто усердно работал, чтобы стать сильнее. Так что Хака извлекал из этого пользу. И, в отличие от Фуджина, его миссии не включали столько убийств. Риджира сказал: «Да, такое случается, когда ты проводишь много времени в Анбу. Даже после ухода из Анбу это остается на многие годы. Тем не менее, потеря контроля над своими действиями – нехорошо. Это может показаться выгодным в бою, но в какой-то момент ты совершишь смертельную ошибку. Тебе следует найти спарринг-партнера, чтобы научиться контролировать эти инстинкты». Фуджин кивнул и сказал: «Ага, полагаю, Хакаге сама чувствует то же самое. Мои миссии за последние несколько месяцев не включают много сражений». После его столкновения с Рашихирузин понял, что тактика и мысли Фуджина развились до крайне смертоносных. Он осознал, что действия Фуджина в стране ветра не будут разовым событием. Поэтому, чтобы снизить его агрессию, Хирузин поручал ему миссии, связанные больше с дипломатией и защитой, а не с устранением. Хотя миссия по спасению отряда Риджира имела шанс на высокоуровневый бой, она также подпадала под категорию дипломатии, поскольку Фуджин должен был избегать конфликтов, чтобы обеспечить полный успех миссии. Таким образом, Фуджин не убивал много после своей миссии по уничтожению базы, которую Суна создала в стране огня. Поговорив еще немного, группа решила отказаться от спарринга. Риджира беспокоился, что полномасштабный спарринг между ними разрушит весь тренировочный полигон. Хотя деревня обычно не обращала внимания на подобные разрушения, у него было предчувствие, что масштабы могут превзойти то, что деревня могла бы игнорировать. Что касается Хака, он хотел сохранить свои улучшения в секрете от Фуджина, поэтому он тоже не настаивал на спарринге. Фуджин сменил тему, спросив: «Сколько детей ты спас из страны воды?» Риджира ответил: «Включая Хайми, 36. Фуджин был удивлен. Он сказал: «Это довольно много. У кого-нибудь из них есть кекки гинкай?» Риджира покачал головой и ответил: «Они слишком молоды, поэтому ни у кого еще не проявилось. Но у некоторых из них действительно есть родословная. Надеюсь, несколько из них разблокируют свой кекки гинкай. Хотя даже если и нет, это нормально. В какой-то момент в будущем кто-то из их потомков разблокирует его». Фуджин кивнул. Создание нового клана с родословной в деревне было долгосрочным проектом. Потребуется несколько десятилетий, чтобы увидеть результаты. И частые войны и смерти во время миссии стали бы огромным препятствием на пути к этой цели. Но Фуджин не очень интересовался долгосрочным аспектом. Он надеялся, что несколько детей разблокируют свой кекки гинкай очень скоро. Он планировал вскоре начать сливать свои собственные элементы, чтобы изучить кекки гинкай. Наличие примера было бы для него огромной помощью. Он подумал, мне нужно будет присмотреть за этими детьми. Видя, сколько времени прошло, Риджи рассказал, я потерял счет времени, у меня есть дела дома. Было приятно снова увидеться с вами обоими. Хака кивнул, ага, нам следует делать это чаще в будущем. Фуджин и Риджира кивнули, они попрощались и разошлись. Пепе, долгожданная глава из повседневной жизни, наслаждайтесь. Следующая глава, свет Маканахи. Пепе, бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Пепе, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк, www.patreon.com/divilhix. Без пробела, можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Рахану и Майклу за поддержку на Patreon. 333, глава 330, свет и тьма Канахи. Примечание автора. Привет, ребята, эта глава спонсирована Тирансом Смитом. Вы можете поблагодарить его за двойной выход. После нескольких выходных Фуджин вновь погрузился в свои обязанности в Анбу. Хирузин тоже был довольно занят. Он договорился, чтобы Хайми поступила в первый класс с академии. Хотя дети, которых Ринджира привез из Кири, были достаточно талантливы, чтобы попасть в элитные потоки, Хирузин не стал этого делать, а вместо этого распределил их по обычным группам, насчитывающим по 100 студентов. Его целью было убедиться, что они заведут хороших друзей в Канахе. В сочетании с его частыми мотивационными речами, ничего не подозревающие дети быстро ассимилировались в Канахе. Как только ассимиляция была завершена, Хирузин проанализировал 36 хороших детей. Их обстоятельства заставят их тренироваться усерднее, чем большинство. И они, возможно, даже мотивируют других усердно тренироваться. Как только их сила превзойдет обычных студентов, я расширю элитные потоки, чтобы включить тех, кто отличится. Видя, насколько они хороши, Хирузин подумал, было бы неплохо, если бы мы могли часто набирать таких детей оттуда. К сожалению, это будет очень трудно и рискованно. Обе стороны должны были заметить эти события. Они будут настороже к таким операциям, проводимым другими деревнями. Не говоря уже о том, что будет конкуренция со стороны других деревень. Он начал анализировать, сможет ли он каким-то образом продолжить операции в стране воды. Однако он мог придумать лишь одно решение. Он задумался, стоит ли мне попросить Данзе действовать там. Хирузин оказался перед дилеммой, когда дело дошло до Данзе. Хотя он был соратником, в последние несколько лет он вел себя очень экстремально. Гибель клана Учиха стала большим ударом для Канахи. В добавочение, в отличие от других, Данзе не станет послушно выполнять то, что хотел Хирузин. Он подумал, единственный способ, которым Данзе согласится, это если я позволю ему принять детей в корень. Нет, он согласится, даже если я откажусь, и вместо этого тайно примет самых талантливых детей, которых найдет, в корень. Но я уже расформировал корень, хотя у него все еще есть несколько десятков ниндзя корня под его командованием, это и близко не стоит к тому, что он контролировал до резни Учиха. Если я позволю ему набирать детей отсюда, то он начнет восстанавливать корень снова. Хирузин начал анализировать преимущества и недостатки такого действия. Примерно через 10 минут он решил, хотя повстанцы не сумасшедшие, как фракция Мизукаге, в конечном счете, они все еще другая деревня. Я не могу гарантировать, что они станут нашими союзниками. Несмотря на то, что Данзе экстремален, как ни крути, он все еще верен Канахе. Я позволю ему взять эту операцию на себя. Даже если он наберет талантливых детей сейчас, ему понадобится около 10 лет, чтобы вырастить большое количество джонинов из их рядов. К тому времени он будет слишком стар, чтобы иметь какие-либо амбиции в отношении поста Хокаге. К тому же, в глазах Хирузина появился блеск, когда он решил, примерно через 6 лет я передам свой пост Какаши или Фуджину, а второго сделаю командиром корня и заставлю Данзе уйти в отставку вместе со мной. Это был бы лучший исход для Канахи. Хотя у Хирузина было много причин быть недовольным Данзе, было неоспоримо, что Канаха получила огромную выгоду благодаря ему. Из всех деревень Канаха была единственной, где Шиноби С-ранга добровольно взял на себя роль тени и держался вдали от всеобщего внимания. Один Шиноби С-ранга, ведущий на свету, и другой, скрывающийся в тени, были смертоносной комбинацией. Даже если бы у Канахи не было других Шиноби С-ранга, Хирузин был уверен в защите Канахи во время Второй и Третьей Великих Войн Шиноби, несмотря на то, что они были окружены врагами со всех сторон. Поэтому, если Хирузин видел любую возможность создать такую комбинацию в будущем, он делал бы шаг к ней. Он издал вздох и подумал: «Я надеялся, что те, кто сменит нас, будут Джирая и Орочимару. Тогда мои отношения с Данзо были очень хорошими. Если бы Джирая согласился на пост Хокаге, а Орочимару занял место Данзо, мы были бы в стабильном положении еще пару поколений. К сожалению, Джирая не занял мой пост, а Орочимару сам хотел стать Хокаге, вместо того, чтобы позволить это Минато. После смерти Минато все пошло наперекосяк. Я потерял всякую надежду воссоздать эту систему. И подумать только, что такая возможность представится вновь. И в отличие от прежних, Какаши и Фуджин могут взять на себя обе роли, свет и тень. Это дало бы деревне огромную гибкость. После распуска корня Хирузин изначально не собирался возрождать его снова. Существовали два основных препятствия для возрождения корня. Первым был способный лидер, который сменил бы Данзо, а вторым – людские ресурсы. Успехи Фуджина в стране ветра предоставили Хирузину второго возможного будущего лидера, а сироты в истерзанной войной стране воды предоставили ему необходимые людские ресурсы. Хотя были некоторые риски, преимущества, по мнению Хирузина, их значительно перевешивали. Завершив свои размышления, Хирузин решил приступить к своим планам. Он исчез из своего кабинета. Через несколько секунд он появился в тайной подземной палате. Данзо, сидевший на стуле и занимавшийся какой-то работой, внезапно поднял глаза. К его удивлению, Хирузин появился без предупреждения. Он спросил: «Что тебе нужно?» Хирузин ответил вопросом: «Ты знаешь о миссии Ринджира в стране воды?» Данзо посмотрел на Хирузина молча, но выражение его лица не изменилось. Он ответил: «Тот, что по спасению сирот из страны воды». Хирузин кивнул и сказал: «Он в итоге столкнулся с фракцией повстанцев, поэтому мне пришлось остановить миссию, но упустить такую возможность было бы расточительством. Я хочу, чтобы ты развернул свои силы и спас этих сирот». Данзо прищурился. Он спросил: «Мои силы? Ты забыл, что расформировал корень?» Хирузин вздохнул и спросил: «Думаешь, я не замечаю всего, что ты делаешь?» Данзо промолчал. Он знал, что Хирузин в курсе сил, все еще находящихся под его контролем, но он не ожидал, что Хирузин заговорит об этом в открытую. Хирузин сказал: «Так что, ты согласен?» Данзо ответил: «Я хочу, чтобы мои бывшие ниндзя корня вернулись под мое командование». Хирузин покачал головой и ответил: «Это не обсуждается, и корень не будет официально возрожден». Брови Данзо нахмурились. Он спросил: «Как же я спасу сирот?» Хирузин ответил: «Используй свои нынешние силы, можешь задействовать их все, если хочешь. К тому же, детей, которых ты наберешь, можно будет принять в корень. Но мне нужна надлежащая документация по каждому из них, а также ежегодные отчеты об их прогрессе. Особенно, если кто-то из них пробудит кеткигинкой». Данзо был удивлен таким предложением. Он подумал: «У меня достаточно сил, чтобы выполнить такую задачу. Но почему Хирузин так щедр? Я думал, мне удастся завербовать лишь нескольких детей тайком. Но если он позволит мне принимать их открыто, я смогу восстановить силы корня за 8-10 лет». Хирузин пристально смотрел на Данзо, полностью понимая ход его мыслей. Он подумал: «Я не хочу поступать так со старым товарищем, но ты не оставил мне выбора. Я могу лишь дать тебе ложную надежду и отнять ее у тебя, прежде чем она принесет тебе какие-либо плоды». Не зная о плане Хирузина принудить его к отставке, Данзо ответил: «Хорошо, я возьму эту миссию на себя, но ты не сможешь передумать в будущем». Хирузин кивнул и сказал: «Конечно, набирай столько сирот, сколько сможешь, но будь осторожен с фракциями Зукаге и повстанцами, их борьба скоро усилится». Данзо кивнул. Хирузин исчез из кабинета так же стремительно, как и появился. После его ухода на лице Данзо появилась хмурая гримаса. Он подумал: «Нынешнее состояние Конохи очень стабильно. Так почему же Хирузин дал мне возможность восстановить свои силы?» Он долго думал, но так и не смог прийти к определенному ответу. Он решил: «Будь что будет, независимо от того, что он затеял, я просто противостою его планам, когда они проявятся. К тому же, даже если бы я разгадал его планы, я все равно захотел бы завербовать этих сирот». На следующий день 36 ниндзя корня тайно покинули Конаху. Они выдвинулись в страну воды и начали свою миссию по спасению большого числа сирот, страдавших от войны. Примерно в то время, когда ниндзя корня достигли страны воды, Фуджин вошел в свой подвал. В его руке было несколько свитков. Он разложил свитки на полу и открыл их, думая: «За последние 8 месяцев я изучил все новые символы Фуиндзюцу, которые были в разделе о библиотеке. Кроме того, я изучил сотни новых печатей. Наконец-то мои основы достаточно хороши, чтобы начать изучать этот дзюцу». Он вздохнул и пробормотал: «Так давно я хотел овладеть этой печатью. Наконец-то я смогу это сделать». Свитки перед ним содержали информацию и план тренировок для изучения печати 4 символов. Примечание автора. Вы можете спонсировать главы на Патреоне. 334. Глава 331. Печать 4 символов. 334. Глава 331. Печать 4 символов. Фуджин сидел в своем подвале, внимательно изучая информацию из свитков. Он читал их не в первый раз. По сути, это была первая печать, которую он изучал после повышения до ранга капитана Анбу. Но в прошлый раз, когда он читал, Фуджин понял, что еще не готов к ее изучению. Прочитав всю информацию еще раз, Фуджин мысленно подытожил: «Печать 4 символов. Печать, состоящая всего из 4 символов. Звучит так просто. К сожалению, это не так. На самом деле, эта печать содержит 1000 символов, расположенных очень сложным образом. С точки зрения сложности, это самая запутанная печать из всех, что я видел. Эти 1000 символов расположены таким образом, что образуют форму 4 знаков, что и дает печати ее название. Сами же 4 символа имеют определенную функцию. Первый символ делает печать адаптируемой. Он позволяет вносить определенные изменения в печать, так что каждая печать 4 символов отличается от других, словно подпись или отпечаток пальца. И после создания печати этот символ позволяет вносить в нее дальнейшие модификации. Благодаря этому те, кто знает эту печать и осведомлен на деталях этого символа, могут сделать ее сильнее или слабее, если носитель не сопротивляется или не считает их угрозой. Кроме того, на печать также могут влиять другие печати, чтобы значительно усилить запечатывание. Второй символ предназначен для подавления того, что запечатано внутри. Он ограничивает количество силы, контролируемой хвостатым зверем. По сути, он может практически полностью заблокировать всю силу хвостатого зверя и принудительно усыпить его. Третий символ делает печать устойчивой. Если хвостатый зверь каким-то образом преодолевает подавление второго символа, то устойчивости, предоставляемой этим символом, достаточно, чтобы временно остановить хвостатого зверя от прорыва и дать носителю возможность сопротивляться и дать отпор. Он также обеспечит защиту, чтобы предотвратить принудительное изменение печати. Хотя, если разница в силе между двумя ниндзя велика, это не сильно поможет. Эффект последнего символа немного расплывчат и изменчив. Он использует силу воли и решимость носителя, чтобы увеличить или уменьшить эффекты и силу 3 других символов. Хотя это и не фиксированное усиление, но это хорошее дополнение. В конце концов, сила воли любого человека будет наиболее высокой, когда смерть прямо перед ним. Так что в тот момент, когда хвостатый зверь вот-вот вырвется силой, этот символ окажет огромную помощь носителю. Кроме того, если носитель сталкивается с внешней угрозой, например, ситуацией, когда его друзья погибают, а он беспомощно наблюдает, решимость жить или сопротивляться хвостатому зверю может уменьшиться, снижая силу печати и позволяя хвостатому зверю вырваться и устроить буйство против превосходящих сил противника. П.А. Очень мало из вышесказанного упоминается в каноне. Я много искал информацию об этой печати, но на самом деле не так много теорий о том, как печать работает, и большая часть информации просто описывает ее функции. Недавний ваншот Минато дал некоторые идеи, например, придал любви главную роль в усилении силы печати и использовал печать, выгравированную в деревне, чтобы усилить печать Кушины. Я изменил любовь на решимость для этого фанфика, так как эффект должен быть в некоторой степени схож. Например, имея кого-то, кого ты любишь, и ради кого жить, твоя решимость сопротивляться хвостатому зверю и продолжать жить нормальной жизнью будет очень высокой. В любом случае, дайте мне знать ваши мысли по поводу этой теории. Фуджин несколько минут пребывал в тишине, переваривая всю информацию. Примерно через 7 минут он проанализировал. Если цель состоит только в том, чтобы запечатать хвостатого зверя или что-то подобное, то эта печать достаточно хороша, но у нее есть серьезные недостатки. Первый серьезный недостаток в том, что она не отбирает чакру у запечатанного внутри. Так что, если хвостатый зверь запечатан внутри ниндзя, то этот Джинчурики может действовать только как живая бомба. Он не сможет получить доступ к чакре хвостатого зверя, если только зверь не прорвет печать и не убьет его, прежде чем начнет буйствовать на поле боя. И другой серьезный недостаток в том, что, в отличие от печати Наруто, эта печать не позволяет никому другому войти в запечатанное пространство и помочь сразиться с хвостатым зверем. Значит, эти эффекты должны быть от печати 8 триграмм прорицания, которая создается путем наложения двух печатей четырех символов. К сожалению, в библиотеке нет печати 8 триграмм прорицания, а спрашивать Хирузина о ней вызовет массу вопросов, начиная с того, откуда я вообще знаю об этой печати или что я планирую с ней делать. К счастью, у меня есть некоторые идеи. Печати четырех символов должны быть наложены таким образом, чтобы они не полностью перекрывали друг друга. Я могу попробовать изучить это методом проб и ошибок. Если не получится, тогда мне останется только придумать способ, как попросить ее у Хирузина, не вызывая подозрений. В конце концов, чтобы реализовать любой из созданных мною планов, печать 8 триграмм прорицания важнее даже летящего бога грома. Была причина, по которой Фуджин хотел освоить эту печать. Она заключалась в идее, которая возникла у него давно, еще когда он учился в академии. С годами он неоднократно обдумывал эту идею, и хотя он все больше осознавал, насколько трудно будет воплотить ее в жизнь, он так и не нашел ничего, что полностью бы исключило ее осуществимость. Наконец, он собирался сделать к ней большой шаг. Он придумал эту идею в главе 34, последние три абзаца. Не теряя времени, Фуджин создал 80 теневых клонов и начал изучать печать. Сложность печати означала, что даже с многочисленными клонами Фуджину все равно понадобится много времени, чтобы изучить и освоить печать четырех символов. В течение 13 дней подряд Фуджин продолжал работать над печатью, пока его не вызвали на другое задание. Одевшись в форму Анбу, Фуджин телепортировался в штаб-квартиру Анбу. Он появился в кабинете Игла и спросил: «Еще одно задание по сопровождению?» Игл покачал головой и сказал: «Нет». Он положил карту на стол между ними, указал на местоположение и сказал: «Семья эта в стране водопадов в последнее время сталкивается со странными происшествиями. В деревнях на их территории произошло много убийств. В некоторых случаях исчезало все население деревень, и не было никаких признаков борьбы. Танигакури отправила нескольких своих ниндзя для расследования, но они вернулись ни с чем. Я отправил еще один отряд Анбу для расследования, но и они ничего не нашли. Они пробыли на их территории месяц, за это время никаких происшествий не было. Однако через несколько дней после их возвращения инциденты снова начали происходить. По какой-то причине тот, кто это делает, нацелен только на гражданских. Им удалось скрыться от всех расследующих ниндзя. Предыдущий отряд, который я отправил, специализировался на отслеживании и расследовании, но также не добился успеха. Так что я предполагаю, что в этом может быть замешан мастер печати или грандмастер. Фуджин внимательно слушал. Игл добавил: «Ваша миссия – выяснить, кто это вызывает. Если найдете виновника, можете решить, убить его, захватить или даже отпустить, если у вас будет веская причина. Если никого не найдете, тогда примите решение, когда остановиться и вернуться обратно в деревню». Фуджин кивнул и ответил: «Хорошо, скоро выдвигаемся». Он взял карту, на которой были отмечены все места происшествий, затем направился в отведенную для его команды комнату и проанализировал информацию, пока его клоны отправились вызывать товарищей по команде. Фуджин проанализировал: «Этот случай странный. Цели расположены по всей территории семьи Ита, и ни в одной области нет большего количества нападений. Тем не менее, нападение на гражданских и возможное мастерство Фуиндзюцу. Это Джашин, они были активны в стране травы в прошлый раз, и эта область не так уж далеко от них, но страна земли также близка к этому месту, так что возможно вовлечение Ивагакури. Мне нужно быть осторожным на случай, если замешаны Джинчурики или Анаки». Примерно через полчаса его команда собралась, готовая выдвигаться. Фуджин объяснил параметры миссии и покинул деревню. Хотя в отряде Фуджина не было никого, кто специализировался бы на отслеживании или поиске мелких улик, таких как запах или скрытые следы, каждый из них был сенсором. И хотя сенсорные навыки Югао и Бунджира были очень хороши, они все равно были весьма полезны. Оба значительно улучшились за последние 7 месяцев. Менее чем через полтора дня команда Фуджина достигла города в стране водопадов, где проживала семья Ито. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. На Патреоне можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Чайтанье за поддержку на Патреоне. 335. Глава 332. Сложная ситуация. 335. Глава 332. Сложная ситуация. П.А. Бонусная глава за преодоление отметки в 2000 камней силы на прошлой неделе. Отряд Фудзина направился прямиком в особняк семьи Ито. Увидев, что прибыл еще один отряд Анбу из Канахи, их быстро поприветствовали и провели внутрь. Ито Юя тут же появился и сказал: «Я рад, что Канаха так быстро прислала еще один отряд. Пройдемте со мной, я введу вас в курс недавних событий». Он пошел вглубь особняка, а ниндзя Канахи последовали за ним. Идя, Фудзин осматривался по сторонам. Многочисленные слуги смотрели на них. Заметив его взгляд, они быстро отводили глаза и продолжали свою работу. Брови Фудзина за маской сошлись на переносице. Он подумал: странно, не все эти взгляды были полны любопытства. Хотя никто не показывал этого на лице, казалось, что кто-то был рад нас видеть. В этом особняке кроется проблема. Он запомнил их лица и продолжил следовать за Юей. Вскоре они вошли в большую комнату со множеством карт. В комнате находилось несколько ниндзя и членов семьи Ито, которые пытались найти решение. Как только они вошли, все взгляды устремились на них. На лицах присутствующих появилось облегчение. Фудзин узнал несколько лиц, но одно выделялось. Он посмотрел на человека и подумал: Хараюта. Как и ожидалось, он тоже здесь. Хараюта был способным джонином из Такигакури. По силе он был примерно на том же уровне, что и Фумита. Около года назад предыдущий отряд Анбу Фудзина выполнял миссию по устранению ниндзя из семьи Кавагучи, которые хотели убить Ито Юю и Кару Юта. Так что у Фудзина сложилось о них некоторое впечатление. Фудзин подошел к круглому столу, на котором лежала большая карта. Это была карта территории, которую они контролировали. Он спросил: «Итак, какова текущая ситуация?» Юта ответил: «Это самая подробная карта, которая у нас есть. Деревни, зачеркнутые черным, это те, где исчезло все население». Он указал на одну деревню и сказал: «Эта деревня постигла свою участь 5 дней назад, остальные 3, еще до прибытия вашего предыдущего отряда Анбу. Что касается других деревень, то числа рядом с ними указывают, сколько людей пропало без вести. Мы постоянно пытались их найти, но до сих пор безуспешно. В их действиях нет никакой закономерности. Похищенные люди обоих полов, всех возрастов и профессий. Нападение происходит в совершенно случайных местах. Мы пытались выявить закономерность, чтобы предугадать, где они нападут в следующий раз, но так ни разу и не преуспели». Он сделал паузу и посмотрел на ниндзя Канахи. Затем продолжил: «Однако есть одна вещь. Ни один ниндзя не пропал без вести. В деревнях, куда мы отправляли отряд ниндзя, подобных инцидентов не происходило. Но если мы отзываем отряд, то нападения возобновляются. Кроме того, когда здесь был отряд Анбу Канахи, ни одного нападения не произошло. Но после того, как они ушли, все возобновилось. Все в комнате были совершенно беспомощны. Они испробовали все, что могли, но так и не смогли разрешить ситуацию. Ранее они специально запрашивали отряд, специализирующийся на отслеживании. Но это им тоже не помогло». Юта подытожил: «Итак, наш анализ таков. Виновник – кто-то, кто специализируется на скрытности, но либо недостаточно силен, чтобы противостоять нашим ниндзя, либо не хочет рисковать, сталкиваясь с нами». Подчиненные Фудзина также погрузились в раздумья, пока сам Фудзин сосредоточился на карте, пытаясь найти какие-либо закономерности нападений. Бунцзи расспросил: «Почему бы вам не разместить отряд ниндзя в каждой деревне? Разве это не решило бы проблему?» Анализ Бунцзира был точен. Хотя они и не нашли бы преступников, они избежали бы дальнейших потерь. Однако Юя беспомощно ответил: «К сожалению, у нас не так много ниндзя. Мы пытались запросить их у нашей деревни, но в просьбе было отказано, потому что они опасаются, что эти нападения распространятся на другие территории». Юта кивнул и добавил: «Кроме того, если мы это сделаем, то защита Такигакури ослабнет. Мы должны защититься от возможности того, что это попытка начать нападение на нашу деревню ниндзя. Их объяснения сделали решение Бунцзира неосуществимым. Он больше ничего не сказал. Однако Фудзин пробормотал, глядя на карту: «Да, но у вас может не остаться страны, если вы это не остановите». Слова Фудзина вызвали несколько хмурых взглядов в комнате. Однако никто ничего не сказал. Они тоже были обеспокоены этим. И поскольку Фудзин пристально смотрел на карту, они не хотели его беспокоить. Фудзин продолжал наблюдать, размышляя. Случайные инциденты. Ничто не случайно. Даже если бы они использовали систему, основанную на случайности, закономерности все равно появились бы. Если бы они попытались избежать этого, поручив решение человеку, даже тогда закономерности появились бы из-за менталитета этого человека. Он смотрел на карту 5 минут, прежде чем заключил: «К сожалению, это слишком сложно. Нужно было взять с собой кого-то из клана Нара». Наконец Фудзин перестал смотреть на карту. Юя с надеждой спросил: «Вы что-нибудь заметили?» Фудзин покачал головой и спросил: «Нет. Могу я убить нескольких ваших слуг?» Юя нахмурился. Он не мог решить, что сказать. Видя его затруднение, старик произнес: «Можете, но нам нужно надлежащее объяснение. Вы не можете убивать кого-либо по прихоти». Фудзин подумал: «Ладно, кажется, они не полные подонки. Значит, это не их рук дело». Семья Ита была одним из подозреваемых Фудзина. В конце концов, каждый инцидент происходил на их территории. И куда бы ни отправлялись их ниндзя, инцидентов там не случалось. Поэтому все беспомощные люди на их территории начали бы смотреть на них как на своих защитников от таинственного врага, который постоянно похищает обычных граждан. Однако у Фудзина не было доказательств этому, а учитывая их предыдущие действия, такое поведение было маловероятно. Поэтому он решил двигаться по имеющейся зацепке. Фудзин ответил: «Хорошо, созовите всех ваших слуг». Попытка вычислить закономерности, предсказать следующее нападение была безнадежной затеей, не говоря уже о том, что они могли просто прекратить атаковать, как это было, когда здесь находился предыдущий отряд. Фудзин не собирался тратить месяц в этом городе, поэтому он мог решить проблему только иным способом. Примерно через 15 минут все слуги особняка собрались в большом зале. Они были в замешательстве, так как никакой информации им не предоставили. Ита Юя попросил всех сохранять тишину и стоять смирно. Фудзин посмотрел на Юю и спросил: «Это все?» Юя кивнул. Рядом с Фудзином появилось 4 теневых клона. Они подошли к слугам и внимательно их осмотрели. Увидев слугу, клон сказал: «Можете идти». Другие клоны действовали аналогично. Они не торопились с отпуском слуг. Из-за того, что время шло, и они не знали, что происходит, каждый слуга, которого не отпустили, становился все более и более напряженным. Полчаса спустя в комнате осталось всего 16 слуг. Фудзин наблюдал за ними и подумал: «Это те самые 16, что смотрели на меня в коридоре». Клоны Фудзина рассеялись, и Фудзин произнес: «Заприте двери. Вы, 16, встаньте рядом друг с другом». Ниндзя из семьи Ита закрыли все выходы, пока слуги нервно стояли рядом друг с другом, а Фудзин продолжал смотреть на них. Наконец, один не выдержал напряжения. Он спросил: «Можете сказать, в чем дело?» Фудзин посмотрел на него и минуту наблюдал. Он заключил: «Не он». Он сказал: «Мы пришли сюда, чтобы расследовать недавние инциденты, происходящие в этом городе. Долгое время мы искали и поняли, что один из слуг, работающих в особняке, оказался предателем». Слова Фудзина удивили слуг и семью Ита. Ниндзя семьи Ита посмотрели на Фудзина со скепсисом. В конце концов, они уже расследовали каждого из своих слуг и не нашли никого подозрительного. Слуги быстро начали защищаться. Один сказал: «Мы никогда не предадим руки, которые нас кормят». Другой произнес: «Господин, пожалуйста, перепроверьте вашу информацию. Мы никогда этого не сделаем». Остальные тоже жаловались. Фудзин сказал: «Моя информация точна». Он сложил ручную печать и произнес: «Я дам предателю шанс. Признайся. Если ты это сделаешь, я позволю семье это назначить тебе наказание». Он выпустил свое убийственное намерение и очень холодно заявил: «Но если ты этого не сделаешь, то я не только убью всех вас, я также вырежу каждого члена ваших семей, Балфура Но и Кирибзюцу». Семья Ита снова нахмурилась. Фудзин в очередной раз сделал то, что им не нравилось. Однако, поскольку он еще не действовал, они сдерживали себя. В конце концов, они уже говорили с ним. Только Юта заметил, что сделал Фудзин. Он подумал: «Гинбзюцу, но какое именно?» Поскольку Фудзин использовал только одну ручную печать, Юта не смог определить, что он сделал. Слуги начали истерически спорить и умолять. Они не хотели, чтобы их семьи страдали. Однако, когда они кричали, они внезапно почувствовали боль в животе. Все схватились за животы и упали на землю, крича от боли. Семья это наконец-то не выдержала, но Юта сказал: «Все в порядке, останьтесь и наблюдайте». Тем временем, за маской Фудзина тоже появилось нахмуренное выражение. Он подумал: «Странно, ни один из них не ниндзя, и я не почувствовал, чтобы кто-то лгал. Было ли то, что я почувствовал, ошибкой? Или это настолько хороший гражданский шпион?» Боль вскоре переросла в панику, когда слуги заметили личинок, которые прогрызали их животы и выползали наружу. Они умоляли Фудзина пощадить их жизни. Фудзин посмотрел на них и бесстрастно сказал: «В последний раз вы сделали что-либо, чтобы предать семью Ита, или передали информацию кому-то другому?» Все 16 слуг ответили отрицательно. Однако глаза Фудзина и Фумита остановились на одном слуге. Оба обнаружили, что он лжет. Через несколько секунд все слуги потеряли сознание. Фудзин посмотрел на Фумита, который кивнул в ответ. «П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Доступно до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Майку и Паскалю за поддержку на Patreon. 336. Глава 333. Правильный вопрос. 336. Глава 333. Правильный вопрос. П.А. Привет, ребята. Эта глава спонсирована Кендриком. Можете поблагодарить его за двойной выход глав. Фудзин создал теневого клона, который подошел к солгавшему слуге и поднял его. Фудзин сказал: «Предоставьте мне небольшую комнату, я хочу его допросить». Юя спросил: «А как насчет остальных 15, и что вы с ними сделали?» Фудзин ответил: «Они были помещены под гиндзюцу, проснутся примерно через день, держите их в той же комнате и пусть врач следит за их здоровьем, и они мало что будут помнить из произошедшего, так что придумайте для них какую-нибудь историю». Юя ответил: «Хорошо». Вскоре для ниндзя Конохи была подготовлена закрытая комната. Фудзин разместил несколько печатей уединения в комнате и сказал: «Вперед, Фумита, проверь, что он скрывает». Фумита кивнул и подошел к лежащему без сознания слуге, положив руку ему на голову. Чакра Инь вошла в мозг слуги, пока Фумита начал читать его воспоминания. Фудзин внимательно наблюдал за ним. «Было настоящим благословением иметь Яманаку в моем отряде», — подумал он. «За последние 6 месяцев я видел, как он несколько раз читал воспоминания. Благодаря этому я получил ценные сведения о технике. Я использовал нескольких бандитов для экспериментов, и наконец-то могу читать некоторые воспоминания. Но мой метод все еще слишком груб. У меня всего 25% успеха, и я не могу прочитать все воспоминания, так как мозг разрушается через несколько минут. Тем не менее, это хорошо. Через несколько лет я смогу правильно использовать эту технику». В течение 30 минут Фумита продолжал читать его воспоминания. Наконец, он отпустил его и глубоко вздохнул. Фудзин спросил: «Итак, что ты узнал?» Фумита ответил: «Он не предатель, или, по крайней мере, сам себя таковым не считает. Вот почему мы раньше не смогли обнаружить ложь. Он живет один, так как его семья умерла около года назад. Он знал, кто был убийцей, но не имел доказательств и ничего не мог сделать, поскольку убийца обладал большим влиянием в семье Ита. Он мог только копить все в себе и продолжал горько жить. Однако несколько месяцев назад к нему подошел человек. Он знал о его ситуации и пообещал добиться справедливости для его семьи, если тот будет передавать информацию о любых чужеземных ниндзя, прибывающих в этот особняк». Его слова вызвали смешанные чувства у ниндзя Конохи. Бунджира вздохнула и сказал: «Неудивительно, что он не считал себя предателем». Югая спросила: «Он передал информацию?» Фумита кивнул. «Он сказал, он согласился, но добавил, что сделает это только один раз. Мужчина согласился и устранил человека, убившего его семью. Взамен он сообщил этому человеку о прибытии нашего предыдущего отряда. После передачи информации, мужчина предложил ему другую сделку. Если он передаст им информацию во второй раз, тот устранит тех, кто поддерживал убийцу, и позволит ему жить спокойно, не опасаясь никаких последствий за свои действия. Он снова согласился. Когда мы анализировали карту и ситуацию, он вышел, чтобы сообщить тому человеку о нашем прибытии. На лицах ниндзя Канахи появилось хмурое выражение. Югая сказала: «Это значит, что о нашем прибытии, скорее всего, известно врагу». Фуджин кивнул. Он спросил: «Он что-нибудь знал об этом человеке?» Фумита ответил: «Ничего, кроме его внешности». Фуджин ответил: «Хорошо, нарисуй его эскиз. Это может помочь, если этот человек не был ниндзя. В противном случае, это тоже тупик». Фумита кивнул. Хотя он получил много информации от слуги, она не была очень полезна для их миссии. Единственным, кто имел значение, был тот человек, а слуга почти ничего о нем не знал. Фумита начал делать подробный эскиз, пока Фуджин анализировал. «Неудивительно, что мне потребовалось так много времени, чтобы найти этого парня. Если бы он был просто шпионом, это было бы гораздо проще. Волнение, которое я почувствовал ранее, должно было исходить от этого парня, увидевшего возможность избавиться от тех, кто помогал убийце. И пока я не спросил, передавали ли они какую-либо информацию, он не лгал, и моя угроза убить их семью была бесполезна и против него. Тем не менее, этот путь также приведет в тупик. Что мне делать дальше?» Фуджин начал обдумывать план. К тому времени, как Фумита закончил, Фуджин уже разработал стратегию. Следующий шаг – терпеливое ожидание. Я смогу принять решение в зависимости от того, произойдут ли такие инциденты снова. Если да, то мне нужно будет использовать подсказки, чтобы выследить их. Если нет, то мне придется организовать наше длительное пребывание здесь. Фумита протянул Фуджину бумагу и сказал: «Вот как он выглядел». Фуджин внимательно изучил эскиз. Он не опознал мужчину. Он сказал: «Предоставим семье Ито найти этого парня». Его команда кивнула. Обыскивать весь город вчетвером было бы слишком утомительно и долго. Фуджин деактивировал и собрал печати уединения, которые он установил, и вышел из комнаты со своей командой. Юя тут же спросил: «Вы что-нибудь нашли?» Фуджин кивнул, протянул ему эскиз и спросил: «Кто-нибудь из вас знает этого человека?» Все рассмотрели эскиз, но не смогли его опознать. Фуджин сказал: «Он тот, кто подкупил этого слугу, чтобы тот сообщал ему о передвижениях чужеземных ниндзя. Так что о нашем прибытии врагам уже известно. Установите в городе режим изоляции и найдите этого человека. Он может быть ключом к пониманию того, что происходит на вашей территории». Слова Фуджина привели в ярость членов семьи Ито. Юя спросил: «Он брал взятки, чтобы предать нас?» Фуджин посмотрел на Фумита, который объяснил, что такое была взятка. Это объяснение умерило их гнев. Юя вздохнула и сказал: «Я могу понять его мотивы, но это все равно предательство нашего доверия. Он не сможет избежать наказания». Фуджин ответил: «Хотя мне все равно, что вы сделаете со своими людьми, я бы посоветовал вам этого не делать. Как и другие, он не будет знать, что произошло, так что мы можем использовать его для передачи ложной информации врагам. Если вы не сможете найти того человека, вы можете следить за этим слугой, чтобы найти того человека позже. Кроме того, вы также можете предоставить тайную защиту его целям, чтобы заманить в ловушку и схватить любых нападавших. Как только проблема будет решена, можете поступать с ним, как хотите». Юй обдумал слова Фуджина и немедленно согласился. Он быстро отправил своих ниндзя расследовать происходящее в городе. В то же время он организовал проживание для ниндзя Анбуканахи в особняке. Ниндзя Канахи расположились с комфортом. Почувствовав возможность, Фуджин позвал Юю и Юта в свою комнату. Юя спросил: «Что вы хотели обсудить, и почему вы попросили нас прийти одних?» Фуджин посмотрел ему прямо в глаза и сказал: «У меня есть сомнения. Мне интересно, сможете ли вы дать мне удовлетворительный ответ?» Юя любезно ответил: «Просто скажите, мы сделаем все возможное, чтобы выполнить любые ваши просьбы».